Глава 22. Я был готов ко всему. Что фон Лютик вопьется мне в горло, вонзит в меня свой меч, оторвет мне голову, но вампир просто пропал. Вместе со своим склепом. Ну а я остался наедине со своими мыслями и бесконечным кладбищем. С одной стороны, предложение вампира выглядело со всех сторон выгодным. Тут тебе и дворянство, и ресурсы рода, и доступ к закрытым областям темной магии. С другой, слишком уж все было подозрительно. Тут тебе и артефактный кинжал древних, и официальный дворянский титул, и даже негласная помощь в отражении вторжения. И что взамен? Всего-то уколоть себя, чтобы пройти испытание. Я же жутко не хотел брать на себя никаких дополнительных обязательств. Как-то мне не очень нравился взгляд фон Лютика на власть. Нет, ответственности я еще понимаю, долг тоже куда ни шло, к примеру, перед своим народом и родом. Но служение? Возможно, у меня обывательский взгляд, но власть в моем понимании – это когда служит тебе. Да еще и эти слова вампира насчет сделки. Что заставило его стать вампиром? Почему он не нашел себе преемника раньше? Что за пожиратели? И как с ними бороться? В общем, вопросов в очередной раз оказалось больше, чем ответов. Да еще и эти уведомления, странные ощущения в организме и чувство утекающего между пальцами времени. Пришлось действовать по старинке, перехватывать поудобней посох, продолжать упокаивать немертвых и параллельно с этим вчитываться в уведомления сети. Причем уведомления были какие-то блеклые, серые, будто бы неактивные. Словно сеть намекала о плате. В итоге остаток моего сна превратился в сумасшедший забег. Массовые упокоения и бежать к следующей точке, по пути упокаивая особо сильных мертвецов. Радиус плетения стал значительно больше, следовательно, и бегать приходилось все дальше. Но зато я точно понял, хороший некромант, выносливый некромант. Внимание, вы упокоили 100-тысячного мертвеца. Получено достижение жнец 4-й ступени. Плюс 4% к упокоению любого неупокоенного существа 4-й ступени. Плюс 4% к упокоению любого неупокоенного существа. Внимание, инвентарь интегрирован с источником и привязан к показателю жнец. Текущие характеристики. Скрадывание веса 80%. Объем составляет x8 от текущего веса владельца. Да, я чертовски устал, да, натер посохом мозоли, да, едва держался на ногах, но оно того стоило. Помимо увеличения вместимости инвентаря и снижения скрадываемого веса, я выявил следующую закономерность. Каждый нолик к количеству упокоенных мертвецов давал улучшение в геометрической прогрессии. И это было хорошо. Я уже мечтал о том моменте, когда упокою миллионного мертвяка и получу жнеца 5-й ступени, а значит и 8% шанс упокоить любое неупокоенное существо. В общем, я был рад и почти что счастлив. К тому же после упокоения первой сотни тысяч немертвых сеть наконец-то заработала. Уведомления тут же налились цветом, а я почувствовал, что свою часть сделки на эту ночь выполнил. От некроэнергии уже тошнило. Источник был забит под завязку, посох и кинжал аж звенели от силы. Я чувствовал, что стоит мне упокоить еще хоть одного мертвеца, я сойду с ума, или, не выдержав, солью всю накопленную силу. Поэтому я выбрал надгробие поудобней, привалился к нему спиной и погрузился в разбор накопившихся уведомлений. Внимание! Задание Лютики изменено. Внимание! Задание в поисках Ваджры изменено. Внимание! Задание «Луч света в темном царстве» изменено. Внимание! Цепочка заданий «Подготовка к вторжению» претерпела изменения. Первым делом я развернул описание первого задания. Внимание! Граф фон Лютик ввел вас в род. Род фон Лютиков на протяжении нескольких тысячелетий является защитником порога. Все привилегии рода доступны только после принятия титула. Чтобы получить официальное подтверждение пожалованного вам титула, защитите город. Лютики не просто забытый богами пограничный северный городок. Лютики – единственная преграда, стоящая на пути пожирателей, которые стремятся на порог вслед за своими покровителями. Болезнь лучше всего пресечь в зародыше. И если пустить на порог пожирателей, мир в скором времени окажется охвачен магической чумой. На данный момент на пороге находится минимум две сущности около божественного порядка. Бездна. Расположение – где-то около акведука Вритры. Состояние – сон. Скверна. Расположение – колодец времен. Состояние – голод и ожидание. Расположение – скрыто. Состояние – скрыто. Для того, чтобы подтвердить статус защитника порога и получить задание на изгнание или на уничтожение околобожественных сущностей, необходимо удержать лютики. Внимание! После прохождения испытаний на право владения артефактом откроются новые возможности. Во время прохождения испытания кандидат в род фон Лютиков будет отправлен в смежные измерения. Описание задания подарило богатую пищу для размышления, и некоторое время я просто сидел и думал. Оставалось еще множество вопросов, но теперь я, по крайней мере, понял, при чем здесь ответственность, долг и служение. Впрочем, долго рассиживаться не стал и перешел к описанию второго задания. Внимание! Задание в поисках Ваджры изменено. Ваджра – оружие богов, но боги не мыслят людскими категориями, поэтому внешний вид Ваджры может удивить неискушенного. Когда-то давно Ваджры не были чем-то уникальным, обычный, пусть и могущественный, инструмент в еще более могущественных руках. Но после третьего парада планет ситуация резко изменилась, и обладание Ваджрой стало заветной мечтой любого мага или воина. В битве за власть и могущество было уничтожено 7 миров и утеряны практически все ваджры. После первого вторжения ксуров на пороге осталась лишь одна ваджра, маломощный тренировочный экземпляр основателя бункерка, величайшего артефактора порога Амона Золотое Руно. Амон, наблюдающий творящийся вокруг ужас, разделил артефакт на три части и надежно их спрятал. Это знание артефактор не доверил никому, даже своим родичам. Доподлинно известно одно, лишь сын Амона или последний из рода защитников порога сможет взять в руки основу. С этим артефактом тоже все было не так-то просто. Про него слышал Денебери, про него упоминал Сиама и наверняка его ищет Самди. Можно ли на основании этого сделать вывод, что он доступен только темным магам? Не думаю. Но этот момент следует проверить, спросить, к примеру, при случае Ольгина Торсуна. Что еще? Он точно составной. На это указывают строки про три части и основу. И эта самая основа дастся в руки лишь защитнику. Еще один камушек на весы фон Лютиков. Вообще, поначалу я относился к Ваджре как к чему-то волшебному и несуществующему, и даже не думал тратить время на ее поиски. Но сейчас, когда сама сеть даже не намекает, а в открытую говорит о появлении околобожественных сущностей, тут, как говорится, сам Бог велел. Да и потом, если в стане песеголовых полно пожирателей, мне этот артефакт ой как пригодится. Еще бы знать, как он выглядит. Я задумчиво посмотрел на фамильный кинжал фон Лютиков. Эх, и чего стоило Амону Золотое Руно оставить подробную инструкцию? Хотя чего это я? Она и так подробнее некуда. Вступи в род фон Лютиков, стань защитником порога, и будет тебе счастье. Мне оно, с одной стороны, нафиг не уперлось. С другой, остановить вторжение псов в моих же интересах. Ведь если они захватят порог, вторжение на землю будет лишь вопросом времени. Вздохнув, я покачал головой и перешел к третьему заданию. Внимание! Задание «Луч света в темном царстве» изменено. Без нее любая победа обернется поражением, а любое дело глупостью. Мда, вот и понимай, как хочешь. Темное царство – это однозначно лютики. Но что такое тогда луч света? Деятельность Асира? Или, может, Людвиг? А может, и вовсе фон Лютик? Это задание пока что было для меня самым непонятным. Так ничего и не придумав, я раскрыл последнее, четвертое уведомление. Внимание! Цепочка заданий «Подготовка к вторжению» претерпела изменения. Легионы пёсеголовых – опасный и коварный противник. Чести они предпочитают эффективность. Цель защитника – не подготовиться к вторжению, а быть готовым к нему всегда. Написано немногословно, но меня пробрало до печенок. На мгновение почудилось, что сеть пытается дать мне подсказку, но это ощущение тут же пропало. В прошлый раз псы попытались взять заставу нахрапом во время слабенького тумана, и у них ничего не получилось. Значит, в этот раз они будут ждать пелены. А раз так, у нас есть еще 1,5-2 недели. Мысленно успокоив себя таким образом, я вернулся к уведомлениям, полученным после того, как я прикоснулся к кинжалу фон Лютика. «Внимание! На вас наложено проклятие мгновенной смерти. Развернуть условия». «Внимание! Вы стали обладателем кинжала графа фон Лютика. Развернуть описание». «Внимание! Чтобы пройти испытание на право владения артефактом, укорите себя». Больше всего меня интересовали условия, поэтому первым делом я полез именно туда. «Проклятие мгновенной смерти. Если разумный прикоснулся к фамильному артефакту, не имея в жилах крови рода, он или она мгновенно умрет. Если к артефакту прикоснулся будущий слуга рода, родович или наследник, вместо владельца артефакта погибнет кто-то другой, ближайший разумный, стоящий на пороге смерти. Артефакт получает 10% жизненных и магических сил разумного». С одной стороны, все ясно. Эдакий аккумулятор силы. С другой, как-то жестко. Хотя, если верить фон Лютику, обычный человек на этот кинжал не обратит внимания. Да и аура у кинжала так и фонтанирует опасностью. Эдакая защита от дурака. «Проклятие отложенной смерти. Если разумный прикоснулся к фамильному артефакту, не имея в жилах крови рода, он или она умрет ровно через сутки. Если к артефакту прикоснулся будущий слуга рода, родович или наследник, владелец артефакта может самолично выбрать, кому или куда переадресовать данное проклятие. Он или она должен лично знать адресата или иметь возможность телесного контакта. Если этого не сделано, вместо владельца артефакта погибнет кто-то другой, ближайший разумный, стоящий на пороге смерти. Артефакт и владелец получают 50% жизненных и магических сил разумного. Пропорции доступны только члену рода фон Лютиков». Опа, а вот это уже интересно. Ведь это не что иное, как банальный магический грабеж. Ведь я могу выбрать самого сильного мага и получу до половины его силы. С одной стороны, гадко и мерзко. С другой, подумать только, половина силы, к примеру, Ольгина Торсуна, или сам Дитона Брея VII, или даже самого архимага Ксандра. А еще лучше Ковальда. Тут и сила, и личный интерес, и политическая необходимость. За спиной, несмотря на надгробие, к которому я привалился, повеяло прохладным ветерком, и я вновь испытал ощущение дежавю. Будто я уже делал этот выбор. Поступить правильно с неясными перспективами или неправильно, но взамен получить такую силу, что никому и не снилось. Я прям чувствую, как с каждым разом ставки все повышаются, и рано или поздно предложенные преимущества перевесят мою внутреннюю мораль. Ведь половина силы любого мага, к которому я могу прикоснуться, это чит какой-то. Я прикрыл глаза, пытаясь осмыслить прочитанное. Наверное, так и совершаются преступления. Слишком уж хорош предложенный кусок. Воспользуешься? Можешь забыть, что такое честь и совесть. Не воспользуешься? Будешь идиотом, упустившим свой шанс. Подумать только. Даже я, только что думавший о том, как бы избежать этого проклятия, чтобы никто не умер, уже переключился на выбор потенциального донора. Нет уж. Сделав свой выбор, я вынырнул из состояния дежавю и, вскочив на ноги, бросился к ближайшей могиле. В голове совсем не случайно всплыли строки описания. Владелец артефакта самолично выбирает, кому или куда переадресовать данное проклятие. И сейчас я пытался исполнить задуманное раньше, чем меня остановит голос разума. Подбежав к могиле, в которой лежал труп, я указал на него кинжалом и пожалел, чтобы проклятие перешло на него. С лезвия сорвалась темно-зеленая вспышка, и труп неожиданно захрипел. Я машинально упокоил его касанием жизни и не удержался от нервного смешка. Мужик, можно сказать, трижды умер. Мое хихиканье грозило перерасти в истерику, как вдруг перед глазами всплыло уведомление сети. Внимание! Получено 50% жизненной и магической силы у мертвия третьего уровня. Соотношение полученной силы артефакта и его владельца 4 к 1. Внимание! Владение некромантией увеличено на 10%. Внимание! Открыт навык «Пляска смерти». Не удержав любопытства, я заглянул в свой профиль и пробежался глазами по списку умений, достижений и навыков. Александр Емец Денебери, граф фон Лютик, титул не подтвержден. Класс «Темный целитель». Главный враг, классовая особенность, скрыта. Достижение. Жнец 4 ступени. Плюс 4% к упокоению. Скрадывание веса 80%. Объем инвентаря x8 от текущего веса. Умение. Магия жизни минус 50%. Магия смерти минус 60%. Проклятие Ануба. Целительство плюс 50%. Некромантия плюс 50%. Проклятие Ануба. Травничество плюс 20%. Зелеварение плюс 20%. Химерология плюс 10%. Проклятие Ануба. Проклятие минус 10%. Проклятие Ануба. Навыки. Беглец классовая плюс 1 к выносливости, плюс 1 к ловкости. Еретик классовая. Уязвимость к стихии огня плюс 50%. Пляска смерти. Плюс 1 к выносливости. Плюс 50% к оружию ближнего боя, дробящее. Проклятие. Проклятие Ануба. Не густо, пробормотал я, прислоняясь к ближайшему надгробию. Что ж, Сань, ты идиот. Зато твои руки и совесть остались чисты. Я покачал головой и, проигнорировав появление у соседнего надгробия графа фон Лютика, который явно хотел о чем-то поговорить, вернулся к свойствам кинжала. Обладатель фамильного артефакта графа фон Лютика имеет право пройти испытание на право владения артефактом, имеет право попасть в фамильный замок фон Лютиков, имеет право голоса на семейном совете за себя и за артефакт, имеет право доступа к фамильной сокровищнице, имеет обязанность защищать порог всеми доступными способами. После прочтения этого пункта из описания кинжала я прям чуть не прослезился. Обычно ведь как бывает, 4 должен на 1 имеет право, а здесь совершенно наоборот. И это, на мой взгляд, было правильно. Род фон Лютиков нравился мне все больше, и я, чтобы сильно не задерживать ждущего моего внимания вампира, перешел к последнему пункту описания. Испытание на право владения артефактом. Для начала испытания необходимо осознанно уколоть себя. На время проведения испытания кандидат отправляется в смежные измерения. После окончания испытания кандидат или погибает, или входит в род. После подтверждения права на владение будущий фон Лютик обретает полноценный доступ к секретам рода. Здесь тоже все было понятно и логично. Смущало, конечно, смежные измерения, а точнее отсутствие информации, как туда попасть и как оттуда выбраться, но я решил не заострять на этом внимание. Скорее всего, это задача кинжала, не зря же он копит столько энергии. Впрочем, я отметил еще одну деталь. Описания проклятий давались более развернуто, что ли, в виде истории, а здесь сухое перечисление, будто кто-то дописывал характеристики артефакта. Так и было. Фон Лютик прекрасно расслышал мое бормотание. «Как я понимаю, ты уже дочитал описание?» «Дочитал. Я покрутил кинжал в руке». «Все понятно?» «Почти. Я немного поколебался, спрашивать или нет. Заметил одну странность». «И какую же?» – заинтересовался вампир. Когда я к нему прикоснулся, я продемонстрировал фон Лютику кинжал. То четырежды встретил обозначение «кинжал». Сейчас же, читая развернутое описание, кинжал куда-то делся, и его сменил безликий артефакт. «А ты хорош», — фон Лютик довольно улыбнулся. «Ответ найдешь в смежном измерении. Почему-то вампир не сомневался, что рано или поздно я решусь пройти испытание на право владения. Я же предпочитал не гнать лошадей. «Знаю, что тебе есть чем заняться», — продолжил фон Лютик, не дождавшись от меня ответа. «Но у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая», — криво улыбнулся я. «Неужели вы расскажете, при чем здесь ваша сделка и моя жизнь?» «Не угадал», — коротко хохотнул вампир и тут же нахмурился. «Про твою жизнь все просто. Я должен сохранить ее любым способом, даже если придется тебя обратить». «Это и есть плохая новость», — тут же напрягся я. «Это хорошая», — вампир растянул губы в улыбке. «Бессмертие, все дела, здорово же». «Я бы так не сказал», — неохотно буркнул я. «Может, перейдете к делу?» «К делу так к делу», — согласно кивнул вампир. «Первая новость — тебя собираются убить. Это не новость». «Ты не понял», — фон Лютик бросил на меня недовольный взгляд. «Тебя собираются убить в ближайшие несколько минут. Значит, пора просыпаться». Почему-то новость о предстоящем покушении не вызвала у меня никаких эмоций, словно так оно и должно быть. «Пора», — подтвердил вампир. «Я бы тебя подстраховал, но сейчас немного занят. И чем же?» — я не удержался от вопроса. «А вот это как раз-таки вторая новость». Фон Лютик строго поджал губы. «Псы не стали дожидаться пелены». «То есть?» — от понимания происходящего у меня резко закружилась голова, и я прямо физически почувствовал, как меня выкидывает из сна. И уже придя в себя на своей кровати, я каким-то образом все же услышал удаляющийся шепот вампира. «Они штурмуют заставу во время тумана, то есть прямо сейчас».